Пола Гарнет, герой «Туманной долины». Всем актерам и актрисам, всем писателям и писательницам, живите, творите, чувствуйте. Вы — чистое искусство. Я видел, двое юных и цветущих стояли рядом на холме зеленом, округлым и отлогом, словно мыс. Их было двое, девушка смотрела на вид такой же, как она, прелестный, а юноша смотрел лишь на нее. Стал взрослым юношей, средь пустынь на юге пламенном нашел приют. Он впитывал душой свет яркий солнца, вокруг все было странно, и он сам другим стал, не таким, как был когда-то. Лорд Байрон. Отправная точка. Это началось в Стамбуле, когда мне было 9 лет. Мама повезла меня в любимый город любимой страны есть восточные сладости и по вечерам смывать с бровей соль Босфора. Люди, которые говорили на другом языке и смотрели на меня как на чужака, казались мне недружелюбными недолго. Спустя 2 дня, съев пару тарелок жареных кёфте с запеченными баклажанами, сделав втайне глоток турецкой водки ракы, я ощутил вкус настоящего восточного города. Тогда и шумный рынок перестал казаться грязным и мерзким. Почувствовался в воздухе манящий запах горячей кукурузы. Люди стали видеться улыбающимися, а не скалящимися, а душный воздух уже не обжигал легкие. Сытные сырные лепешки, прохладные буйные воды Босфора, разноцветные домики и свист рынка — все вокруг казалось сказкой. Сказка продлилась недолго. Жизнь дала то, что никто не мог предвидеть. Ни мама, ни оставивший нас когда-то отец, ни дядя Хасан, который поил меня сладким чаем в кафе под нашей квартиркой, ни я сам. Тогда я перестал видеть хоть что-то светлое. Помню, как тогда мечтал стать кем-то особым и чего-то особого достичь, не подозревая, что мои желания некто свыше поймет по-своему. Первой была официантка, которая помогла мне поймать ложку. Я выронил ее из-за резкой головной боли, но девушка успела ее перехватить и вложить обратно мне в руку. В момент, когда ее пальцы прикоснулись к моим, это началось. Мне говорили, что в Антарктиде холодно. Наверное, в мгновение, когда загорелые женские руки дотронулись до моих, ставших почти такими же темными под палящим солнцем Стамбула, до меня долетел северный ветер, потому что такого жуткого мороза я не чувствовал никогда. Всего один миг, и холод покрыл мое тело невидимой корочкой. Миг, и я увидел ее, танцующую на большой сцене, высоко над зрителями, которые восхищенно смотрят, как она кружит в свете софитов на блестящей площадке. Она была знаменитой, окруженной любовью, цветами и поклонниками. Была желанной и счастливой, как всегда хотела. Картинки сменялись одна за другой, а я с ужасом наблюдал и никак не мог понять, откуда они берутся. И зачем они мне нужны? А потом я испугался. Испугался, потому что она, та самая очаровывающая сердца, сидела в тесной обшарпанной квартире, размазывая по щекам слезы, одной рукой сжимая полупустую бутылку, другой поглаживая ногу в растянутых шортах, которую изуродовал кривой красный шрам. Ложка вернулась в мою руку. Мама пробурчала недовольное «спасибо», с упреком взглянула на меня и продолжил есть долму. А я заревел, заревел в голос. Выскочил из-за стола и бросился наутек, игнорируя окрики матери. В тот день мне, наверное, следовало сказать официантке, чтобы она бросила танцы, никогда не выходила на большую сцену, избегала жаждущих ее провала недоброжелателей и больше всего на свете берегла свои ноги. Ведь я видел, ее мечта обернулась трагедией. Талант порождает зависть, а зависть толкает людей на жестокие поступки. Но я не сказал. Я выбежал, окликаемый разозленной мамой из кафе с комом во рту и теплой долмой в желудке, которая отчаянно просилась наружу. Тогда мне было 9. Тогда я ничего не понимал. Сейчас мне 25, и я стал понимать больше. Но одно осталось неизменным. Я все так же не знаю, почему мне досталась эта необыкновенная способность, ставшая проклятием. Я не знаю, почему вижу, куда приводят людей их мечты. Тогда мне было 9. Тогда мне не сильно везло. Сейчас мне 25, а вести стало еще меньше. Уже 16 лет, прикасаясь к людям, я понимаю одну и ту же вещь. Некоторые мечты никогда не сбудутся и должны оставаться лишь мечтами. Тот холод Антарктиды и сейчас со мной. Он рождается быстро и так же быстро сменяется полыхающим в теле огнем. Приходит старым другом, когда кто-то касается меня. Поэтому я лучше спрячусь в дальнем углу кафе, пропущу свой автобус и пойду пешком. Отгорожусь крепостями из бумаг в офисе, сниму очки, чтобы не видеть яркие пятна чужих мечтаний, и стану невидимкой, которая видит куда больше, чем того бы хотел. Я трус, и признаю это. Я трус, и я не хотел ничего менять, пока на пороге моего офиса не появилась разрумянившаяся от воодушевления Делла Харман, уговорившая меня рассказать вам эту историю. И я рассказываю. Скрипя зубами, пишу эту повесть о моем исцелении, о принятии себя.